Десятое. Церковь и книжная словесность в ту же эпоху. Русские иерархи, кормчая книга, ханские ярлыки, церковное землевладение, размножение монастырей, замечательнейшие из них, Кирилл Белозерский, быт и характер монастырей, сказания о Щиловой и Колодской обители, Стефан Пермский, легенда о земном рае, ересь стрегольников и борьба с нею, сугубая аллилуйя, суеверие и грубость нравов, упадок просвещения и малограмотность священников, выдающиеся церковные писатели, Киприан и влияние югославянское, жития святых, Епифаний и Пахомий серп, умильные повести и поведания о Мамаевом побоище, новгородские легенды, записки русских путешественников, литература переводная, рукописные сборники, апокрифы, заговоры и гадания, летописи, их государственное значение, миниатюры, иконопись, Андрей Рублев, храмовое зодчество, Соккос митрополита Фотия. Из всех сторон древней русской гражданственности в тяжкую эпоху татарского ига наибольшую твердость и устойчивость оказала православная церковь, верно хранившая главные уставы и предания прежних времен. Число русских епархий умножилось до 18, как вследствие некоторых разделений, так и вследствие распространения самого христианства. Являются новые епархии – Холмская, Луцкая, Тверская, Коломенская, Саранская, Пермская и некоторые другие. Постепенное политическое распадение Руси на северо-восточную или московскую, и юго-западную или литовскую, как известно, сопровождалось со стороны последней рядом попыток к разделению русской митрополии также на две отдельные кафедры. И эти попытки, наконец, увенчались успехом. Относительно самих митрополитов совершается важная перемена. С переселением их из Киева во Владимир и Москву вместо греков или южных славян чаще и чаще восходят на митрополичью кафедру и иерархии из природных русских. На епархиальных или епископских кафедрах греки встречаются уже довольно редко. Такая перемена немало способствовала тому, что православие все более и более входило в плоть и кровь русского народа и получало характер церкви вполне национальный. А в конце этого периода, с падением Византии и водворением на ее месте турецкой державы, устраняются прежние подчиненные отношения русской иерархии к цареградскому патриархату. Прекратились поездки туда митрополитов для своего поставления, наша иерархия приобретает почти полную внешнюю независимость, сохраняя, однако, неразрывные канонические связи с греками греческого Востока. Вообще, эта внешняя независимость пришла в то время, когда русская церковь уже настолько прониклась уставами и преданиями греческого православия, что никакие политические перевороты и бури не могли поколебать ее основ. Вместе с внешней независимостью нашей иерархии, однако, усиливаются в эту эпоху ее подчиненные отношения к власти государственной или великокняжеской, и только архиереи, отличавшиеся особыми дарованиями и твердым характером, умели отстаивать достоинство своего сана от излишних притязаний со стороны князей или говорить резкую правду прямо им в лицо. По сему поводу приведем рассказ о некоем епископе Симеоне, относящийся, впрочем, к первому периоду татарского ига. Однажды полоцкий князь Константин, прозванием Безрукий, у себя на Перу, желая укорить своего тиуна, при всех спросил епископа: «Владыка, где быть тиуну на том свете?» «Там же, где и князю», — отвечал епископ Симеон. Князь с неудовольствием возразил. «Тиун судит неправо, берет мзду, продает и мучит людей, делает всякое лихо. А я что делаю?» «Если князь добр и богобоязнен, жалеет людей и любит правду, — сказал епископ, — то он избирает тиуном или волостелем также мужа доброго и богобоязненного, исполненного страха Божия, разумного, правдивого, творящего суд и все по закону Божию. Тогда и князь будет в раю, и тиун в раю. Если же князь не имеет страха Божия, христиан не жалеет, сирот не милует, о вдовицах не заботится, то он поставляет тиуном или властелем человека злого, Бога не боящегося, закона Божия не ведающего и суда не разумеющего. Только бы князю доходы промышлял, а людей бы не щадил. Точно бешеному человеку дать меч и пустить на людей, так и волость давать такому человеку на людскую пагубу. Тогда и князь будет в аду, и тиун с ним там же». Во внутренних своих делах русская церковь пользовалась установленным издревле самоуправлением и имела свой особый суд на основании греческого «номоканона» или «кормчей книги». Конечно, не все, относящиеся к церковному суду уставы византийских императоров, могли быть применяемы на русской почве. Поэтому преимущественно с XIV века появляются у нас под именем «Мерила праведного» церковно-юридические сборники, имевшие практическое значение. В них вместе с русскими уставами помещались некоторые извлечения из правил отцов церкви и византийских законов. В русских списках кормчей книги обыкновенно встречается статья из греческого гражданского законодательства, известная под именем «Закона судного людям» или «Судебника царя Константина». Но статья эта несправедливо приписывалась Константину Великому. Она есть извлечение, эклога или прохирон, из постановлений более поздних императоров, преимущественно Василия Македонянина и его сына Льва Философа. Такие извлечения из гражданских законов Византийской империи представляют несомненную важность. Они ясно указывают, что византийское право не только руководило русским церковным судом, но посредством церкви влияло также на наше гражданское судопроизводство и юридические понятия вообще. Привилегированное положение русского духовенства постоянно подтверждалось не только русскими князьями, но и самими поработителями Руси, золотоордынскими ханами. Так до нас дошло 7 ханских ярлыков или льготных грамот, данных русским митрополитам от Кирилла II до святого Алексея включительно. В сущности, эти ярлыки подтверждают все те права и льготы, которыми духовенство издавна пользовалось, то есть право самоуправления, своего собственного суда и свободы от разных податей, повинностей и пошлин. Хотя наши иерархи выхлопатывали в Орде эти ярлыки с помощью денежных подарков, и хотя в смутные времена или при татарских нашествиях духовенство и его имущество подвергались насилию и разорению от варваров наравне с прочими жителями, но важно было то, что татарские ханы, не утратившие своей веротерпимости даже после принятия мусульманства, признавали за русским духовенством его высшее назначение и требовали его молитв за себя и за свое племя.